Так, там была просьба рассказать о брате, который послужил для меня примером, да? Ну, в нескольких словах. Знаете, я с большой семьи, то есть у нас было 10 у родителей. И мои сверстники в детстве всегда мне завидовали, потому что у меня был хороший старший брат. И богобоязненный, и усердный такой. Мне он чем очень нравился, а мы с ним как-то по-особенному дружили. Между нами было двое еще. То есть он первый, я четвертый. А разница в возрасте 6 лет у нас. Но почему-то так он как-то с самого детства меня полюбил и себе спать брал. Мы, ну, спали по двое. И так все время привыкли, что я спал с ним, а там кто с кем, а я вот именно со старшим братом спал. И летом он часто устраивал такую лежанку на улице, и мы спали во дворе на улице. А он хорошо учился, и в школе он круглый отличник был. Закончил потом техникум с красным дипломом. И много читал, и он любил астрономию. И мне много рассказывал про звезды. Про галактики, про звезды. И вот так мы лежим в небо, смотрим. Сейчас костер нам мешает и свет мешает. А если темно-темно, то хорошо видно звезды. И он много рассказывал. Я с таким удовольствием слушал. Еще маленький был, потом подрастал немножко. Он в юности покаялся, принял крещение. И он, ну, для меня, ну, как бы было за кем идти. Я его сильно любил. И поэтому, ну, мне... Ну, так думаю, что это сильно вот повлияло, что меня в мир не тянуло, что он для меня был примером, а он, ну, в церковь пришел вовремя, все. Сейчас он ответственный пресвитер Шахтинской церкви, откуда я уехал. Вот, и, ну, так в целом, ну, считаю, что он большую роль сыграл в моем духовном становлении. Это мой старший брат. И мне мои сверстники всегда завидовали, потому что моего брата и в церкви, и в молодежи все очень любили. И мне всегда завидовали, что у меня такой хороший брат. И я всегда был доволен им. А, кстати, вот 4 августа его сын женится. Ну, они попросили, чтобы я сочитывал. И мы хотим всей семьей поехать. Это первая свадьба из наших, ну, уже следующего поколения. То есть из наших племянников это... Самая первая свадьба. Ну и так они хотят, чтобы все собрались. Я не знаю, как у других получится. Потому что нас из 10 человек, ну не все в шахтах живут. Двое нас живет в Харьковской области. Одна сестра в Рыбинске живет, Ярославской области, это на север. Один брат в Брянске живет. Ну и все многодетные. Как получится всем собраться или нет, точно не знаю. Ну а мы так собираемся всей семьей поехать. Расскажите, будь ласка, про молодежь. Ну, про молодежь 80-х годов. 80-е годы, это как раз я в 82-м я демобилизовался с армии. Ну, может быть, рассказать лучше про 70-е, не против? Это то молодежное общение, после которого я уже вернувшись с общения, покаялся. Это 27-28 августа, 77-й год. Первые регенские курсы прошли в братстве. Мы тогда вообще не знали о них ничего. И в конце этих курсов назначили общение в городе Ростове-на-Дону. А курсы проходили в Харцизске, там, где Евгений Никифорович живет. Там у них и курсы назначили. И вот должен был петь хор регентов на этом общении. Кстати, тогда только новый был псалом, и Евгений Никифорович его написал, он и... Ну, автор-то не он, а он взял из Библии, из Псалтыря. Ну, только чуть переделал слова и написал музыку. Вот этот псалом, припев, который там, не припев, а один момент. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». И он еще во всем братстве ни разу не звучал, впервые прозвучал на этом общении. То есть это новенький псалом был, они разучили его на курсах. И назначили это общение по улице Барковского, 14, там жила семья Захаровых. Ну, Павел Фролович Захаров, он умер, когда они еще были подростками. Потом Дмитрий Васильевич Мияков его семью перевез с Прокопьевска в Ростов. И они потом выросли и уже были взрослыми, и вот у них там было назначено это общение. Вообще церковь ростовская собиралась у них во дворе. Молитва дома у них не было. они разделились, вот эта автономия 70-х годов. И церковь из молодежи, потому что старики все пошли в регистрацию, а церковь из молодежи, которая осталась в братстве, была сильно гонимая. В этот период была ростовская церковь экспериментальная, то есть власти делали эксперимент. Если бы у них получилось сломить ростовскую церковь, может быть, они потом бы этим методом пошли бы по всему братству. Ну, каким образом это происходило? Не давали провести ни одного собрания в течение 2 лет. Ни одного собрания. Ну, допустим, собрание 6 часов, к 5 часам подходят 2 автобуса, один с одной стороны улицы, другой с другой. И люди идут на собрание, их сразу под руки в автобус. А когда только началось, видать, у них уже решение было, уже они приказ получили, приезжает милиция, ну, может быть, там, без 5-6, только собрание еще не началось. Ну, народ уже собрался. Врываются человек 20 милиции, человек 20 пьяных дружинников. Таких разгонов еще не было. Обычно как, переписывают, да, а то врываются и стали избивать. Ногами бьют. Одну сестру в живот милиционер ударил, потом операцию делали, что-то там порвал в животе. За волосы сестер так сваливает в грязь и за волосы тянут. И вот так вот, такая бойня. Братьям там синяки понабивали, носы поразбивали, порвали пиджаки. Вот такое вот учинили. И со двора их вытолкали, и вот так били и толкали их до самой автобусной остановки. Вот так вот первая вот началась вот эта вот атака на церковь. И после этого всех, кто идет на собрание, всех забирают, и всем по 15 суток. И над двором каждого верующего дежурит милиционер и днем, и ночью. Как только приходит брат к брату, следом милиционер заходит, проверка паспортного режима. Кто здесь не прописан? 15 суток. Итак, камеры в спецприемнике забиты верующими. Ну, там служение проходит. Там они молятся, проповедуют в камерах. И вот в этот период, когда вот такие сильные гонения, да, это было чуть позже, вот уже после этого общения, значит, я чуть-чуть наперед забежал. Значит, тогда сейчас расскажу за общение, а потом уже за этот период гонений. Потому что это был 78-й год, а общение 77-й август месяц, 27-28 августа. Ну, сообщили, что по улице Барковска будет общение. Мы приехали, нас на остановке электрички встречает кто-то из верующих и говорят, что там милиции много. Они что сделали? Взяли, объявили праздник улицы. Притащили прицеп ЗИЛовский, открыли борта, накрыли красной тряпкой, ну, как сцену сделали такую. И прям против двора Захаровых поставили этот прицеп, повесили громкоговорители мощные такие, включили музыку на весь поселок, жремит музыка, праздник улицы устроили, ну, чтобы общение сорвать. Ну, братья видят такое дело, и назначили тогда в роще за городом. Там полянку нашли в роще. Ну, нам рассказали, как туда идти, мы пришли, правда, там милиции нету, верующие уже Евгений Никифорович с хором там был. Ну, собрались, около 2000 человек собралось, большое общение. Началось общение, первая короткая проповедь, приходят спортсмены с мячом, разожгли костер специально с ветреной стороны, что дым на нас идет. Ну, все, собрание отошли в сторону, дальше поляна там большая. И они опять разожгли новый костер, опять дым на нас. Ну, тогда видим, что бесполезно уходить, потому что они специально делают. Так человек 30 их, наверное. Стали в мяча играть, и все время норовят, чтобы мяч летел к нам, кого-то по голове ударит, кого по спине, то есть в нашу сторону кидают мяч. Ну, братья пытались поговорить, что ж вы делаете, ну, просто человеческая совесть у вас есть, люди стоят. Они хохочут, и опять мяч прям ногой ударит, мяч летит в нашу сторону. Ну, вот такой, безобразно так ведут себя. Но это было минут 15, всего 20. И тут, ну, может быть, 10 автобусов, может быть, 15 автобусов. Городские большие автобусы. Один за одним идут колонной автобусы. Пьяных дружинников привезли, полных 10 автобусов. И эти машин легковых наехало, и милиции. И в гражданской одежде, ну, толпа громадная. Ну, они собрались, а тут толпа такая, тут пьяные дружинники с какого-то завода рабочих там вывели на работу, подевали им повязки эти дружинники, даже нет, наверное, без повязок были. Там некоторые были с повязками, но их много же народу нагнали туда. Ну, мало было с повязками. Ну, потом дали им команду, они окружают нас. И со всех сторон как стали давить, а я крайне стоял. Аж ребра трещат. Я думал, поломают ребра. Мы так за руки похватали, держим друг друга. А они давят со всех сторон. Но нас-то тоже немало, 2000 человек. И потом в одну сторону кольцо прорывается, в сторону города. И вся эта лавина пошла. Евгений Никифорович объявляет, идем в город. Ну и когда лавина пошла, они поняли, что теперь они, ну, проиграли. То есть сейчас эта толпа выйдет в город, это суматохи будет, за это отвечать надо. Они сразу посообщали по рации, стали больше милиции подъезжать, потом мы уже узнали, что они подняли по тревоге, кто в выходной, кто в отпуске, всю милицию области подняли. И быстро, с других городов прям автобусами приезжает милиция. Местные быстро машинами сюда съезжаются. Милиции! Все больше, больше. А толпа идет. Мы же растянулись так и пошли в город. Они останавливают большие вот машины, вот эти вот дальнобойщиков, и перегораживают дорогу. Ну, от людей как перегородишь? На четвереньки под машиной пролез, опять встали и пошли. Там и... Один, значит, две машины поставили, они вот так, и такой промежуток еще 3 метра. И тут легковая машина, Победа, они ее останавливают, загороди быстрей. А он тоже не сообразил, раз и стал, полезли по капоту, по крыше. Он кричит, что там уже кричает, надо думать головой вовремя, да. И уже и отъехать не может, потому что и сзади, и спереди народу. И все, а люди лезут по капоту, по крыше, перелезли, пошли дальше. И они не могут никак остановить. Это, ну, как вода течет, знаете. Не остановишь ничем уже, все. Ну, а здесь в это время и милиции это больше подвозят. И уже с большими звездами полковники приезжают. А народ идет, толпа, и выходим в центр микрорайона. Это микрорайон 2-й Орджоникидзе в городе Ростове-на-Дону. Тут рынок большой, площадь большая. И получилось так, нас 2000 человек стали на площади, и на фоне собравшихся людей нас маленькая кучка. Зевак собралась со всего города, а это праздничный день был, день шахтера. Ну, не выходной день, праздничный. Народу собралось, а людям интересно, что за движение, а милиции столько, дружинникам. Ну, когда вот это вот шествие шло, тут, конечно, и наши братья чуть-чуть допускали такое, ну, не очень хорошее поведение. Ну, допустим, милиция у нас отнимали фотоаппарат, а наши братья у них отнимали. И вот такая картина. Ну, это, ну, нас братья всегда учили, что так нельзя относиться. Ну, так было. Выхватил кинокамеру один милиционер. Я не знаю даже, чья кинокамера, а братья хотели отнять. А милиционер убегает, вот это на моих глазах было, вдоль пятиэтажного дома по дорожке. Бежит милиционер с кинокамерой, и за ним молодой юноша. Он догоняет милиционера и подножку ему ставит. Милиционер со всего хода бьется кинокамерой от тротуара, кинокамера в дребезги, и он через кинокамеру носом этот, бабах! Юноша как увидел, ну испугался, что за это будет, разворачивается и в толпу. Раз в толпе потерялся, и все, милиционер встает, нос разбитый, кинокамера разбитая. А там не поймешь, кто верующий, кто не верующий. Там все поперепутали. Дружинники, верующие, уже все не разберешься. Может быть, они там и друг друга бьют уже. Но верующие друг друга хоть как-то умеют узнавать, да? Дружинники все пьяные. Ну, и нам тоже рубашки попорвали, пуговицы поотрывали. Ну, вот такое все. Ну, когда вышли уже в центр туда, на площадь, стали группкой. И на фоне народа нас маленькая группка. Если нас 2000, то народу, я не знаю, сколько там тысяч собралось. А милиции, как глянешь, как маковое поле, фуражки красные. Толпа такая милиции. И приезжает начальник милиции города. И говорит, мне нужно переговорить с руководящим вашим. А верующий говорит, мы спросим руководящего, захочет он с вами разговаривать или не захочет. А мы же взялись за руки, плотно стоим, но все-таки 2000 человек. А в центре общение продолжается. Я помню, как запели все вместе. Страшно бушует житейское море. Мне кажется, так я никогда еще не пел. Аж мурашки по телу, понимаете? Здесь милиция, гам, шум. Трассу перегородили, потому что народ вышел на трассу. Троллейбусы остановились. На трассе битком народу. Это не наше. Мы поместились на площади все, на рынке. А люди на рынке продавали там бабушки, кто морковку, кто семечки. Как глядь, такая народ, толпа идет. Быстро свои продукты похватали, поубивали. И все. И значит, вот эта толпа, рынок заняла, площадь заняла, дорогу заняли. И даже в проулках там народу. Ну, столько, как на огромную демонстрацию народу собралось. И общение продолжается. Проповеди идут. Пение, вот как раз вот там и пели, иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. То есть общение продолжается на площади. Ну, потом полковник передает, ну, передайте руководящим, мне срочно надо переговорить. Ну, передали, Евгений Никифорович ведет общение, Евгений Никифорович говорит, хорошо, одного пропустите, а у него два телохранителя, два капитана, он полковник и два капитана. Передают, он разрешил только одного. Ну, полковника пропускают и капитаны за ним. То, хоп, полковнику, назад. А он тогда капитан говорит, выйдите назад. Они вышли, но одного пропустили. Но он прошел в центр и говорит, я вас очень прошу, за вот эту демонстрацию мы еще не знаем, кто чем будет рассчитываться. Это и погоны, и головы полетят, и ваши, и наши. Что вы наделали? Это не вы, мы наделали, это вы наделали. Мы на Барковского хотели собраться, а потом в роще собрались, это вы сделали. Ладно, давай сейчас не будем разбираться, кто что сделал. Я вас умоляю, вернитесь на Барковского, и я вам даю гарантию, вы спокойно проведете общение. Тогда убирайте милицию свою отсюда, чтобы они нам не мешали, чтобы мы прошли. Он собирает майоров и дает команду разогнать всю милицию, всех дружинников. И вот они бегают, разгоняют. Мы, говорит, как увидим, что дорогу нам очистили, тогда пойдем. Ну, общение продолжается, полчаса они разгоняют всех там сержантов. Все, поразгоняли, все, полковник докладывает, все, очистили дорогу, идите. Ну, Пушков дает команду, пойдемте. Пошли, а когда мы, потому что мы тесно стояли, а когда пошли, ну, чуть-чуть свободнее, да? Ну, и несколько там капитанов раз-раз между нами. Пушков говорит, передайте наперед, пусть остановятся, возвращаемся на площадь. Бежит майор, в чем дело? Почему тут милиция среди нас? Они быстро этих милиционеров повыгоняли. Уйдите, не подходите к верующим. Все, подгоняли дружинников, милицию, зевак. Всех подгоняли, чтобы никто к верующим не подходил. Только идите туда. Идем дальше. Подходим к углу Барковского. Глядь, прицеп стоит тот. Пушков говорит, возвращаемся назад, они прицеп не убрали. Бежит несколько майоров. Одну секундочку, сейчас же уберем. Подождите. Первую попавшую машину останавливают, зацепили прицеп, потащили его оттуда. Все, только идите туда, только идите. Ну, мы пришли. Ну, где-то, может быть, уже к часам к 3 дня, это с утра началось общение. Ну, я по ходу, вот ходим и общаемся. Пришли на Барковского, расположились. Не мешают, но милиции много, кегебистов полно, до последнего стоят. Потом корреспондент стал фотографировать. Пушков зовет, позовите старшего вашего. Приходит там подполковник, по-моему, был. Ну, полковники уже уехали. Он говорит, если вы не прекратите фотографировать, вы мешаете нашему общению, то мы сейчас пойдем в центр. Они быстро всех корреспондентов разогнали. Говорит, если надо сфотографироваться, то только после общения. Ну, закончилось общение, они говорят, а ты же обещал сфотографироваться, пожалуйста. Раз, поправил рубашку, встал, его сфотографировали. Ну, общение уже закончилось. Ну, потом передают уже после общения фотоаппарат. И говорят, вот чей это фотоаппарат. Евгений Никифорович поднимает, говорит, чей это фотоаппарат? Один там дружинник, это мой, ну, отняли там, походу. Ну, иди сюда, он подходит, Евгений Никифорович открывает, пленку забрал, фотоаппарата дал, ой, спасибо, я думал, все, нету фотоаппарата, ну, в этой суматохе отняли. Ну, тогда давай передавать еще у кого чужие фотоаппараты, а это чей, ой, это мой, а это чей, это мой. Тогда милиция у себя пособирали, тоже передали сюда. И Евгений Никифорович всем раздал, верующим, неверующим, все, померились, фотоаппараты пораздавали. Ну, вот так примерно проходили общение в 70-е годы. Ну, я уже рассказывал, что я на этом общении так сильно переживал. Я тогда еще был не покаявшийся. Мне хотелось покаяться. Еще там на площади был призыв, я не покаялся. Здесь на Барковской не покаялся. А потом вернулся домой 28 августа и в малолюдном собрании по местной церкви я покаялся. Поэтому это общение для меня памятное. В старых вестниках истины, в маленьких таких есть, вот рассказывает за это общение Батурин Николай Георгиевич. И он, ну, я думаю, что это, скорее всего, журнал будет или за 78 или последний номер за 77 год. Я так, в принципе, думаю. И там он пишет, Батурин, что когда мы вернулись с общения, один юноша в Шахтинской церкви покаялся, то это я был этот юноша. Вот. Ну, а я начал немножечко за вот этот период. Вот после этого случая начались усиленные гонения на Ростовскую церковь. Ну, я рассказал уже, как это началось, как избивали. Ну, и потом в марте месяце 78-го года назначили общение в Ростове и в Краснодаре. Ну, я сейчас не помню, я, наверное, в Краснодар ездил, что ли, что. Ну, в общем, в Ростове опять всех посадили на 15 суток. А я тогда был еще малолеткой, мне не было 18 лет. И мы поехали посетить. Наши друзья шахтинские, некоторые, попали на 15 суток. А нам сказали, что вечером, когда с работы привозят 15-суточников, то можно увидеть друзей. Ну, даже можно что-нибудь передать, покушать. Ну и хотя бы там поприветствоваться. Ну, мы решили поехать, так, группка подростков. Ну, уже не подростки, ну, почти молодежь, ну, несовершеннолетние еще. И мы все там такие были, несовершеннолетние. Нет, один среди нас был, ему 18 лет было, остальным нам по 17. Ну, мы были уверены, что нас-то не посадят, потому что нам нету 18 лет. Ну, мы стояли там, хотели ж увидеть наших шахтинцев. А милиционер вышел, нас, значит, позабирал машину, увезли в отделение милиции, в совсем другой район города. Часа три продержали там и потом выпустили. Ну, когда выпустили, а мы смотрим, значит, как раз время на собрание. Ну, пойдем на собрание, это была пятница. Мы были в посте. Ну, знаете, вот в таком возрасте в посте быть трудно. 17 лет, организм требует, знаете. Ну, до конца дня решили ж побыть в посте. И идем на собрание, ну, мы не дошли до собрания, там стоит автобус, нас забрали, посадили в автобус. И один там мальчик, лет 15 ему, ну, он местный, все его братья и сестры и мама сидят на 15 сутках, а он теперь знает все дела, все выходы и входы, он всех консультирует, как себя вести, местный. Ну, и к нам подходит, вот, спрашивает, тебе сколько лет? Ну, столько, там мне спрашивают, я говорю, 17, тебя не посадят. 18-летних посадят, а вас отпустят. Ну, до часу ночи могут продержать, потом отпустят. Но он ошибся. Потому что сегодня, ну, таких подростков собралось от 16 до 18 лет, человек 20. Их каждый день забирают и каждый день выпускают. И теперь издали указ садить на 15 суток не с 18, а с 16 лет. Это указ действовал первый день, и я попал под этот указ. И мне 15 суток, бабах. Но получилось так. Это ж пятница была, конец дня, нас забрали в милицию. Ноги болят, все болит, ну, особенно из-за того, что в посте. Кушать хочется, во рту пересохло, все. А нас посадили, такая камера, называется стакан. Метр на полтора. И нас набили человек 10 туда. Тут и пьяницы, и кто-то падает. И мы тут среди них, ну так неуютно, и до утра. Все, до утра простояли, во-первых, в посте, во-вторых, всю ночь простояли. Ноги болят, все ноет. Утром в суд нас. Ну, в общем, следователь. Нет, сначала к следователю. Следователь, подписывайте. Я говорю, я хочу прочитать, что я должен подписывать. Он психует, но они уже привыкли, что верующие не подписывают. И ему проще было бы, если бы я сказал, я подписывать не буду. Я говорю, я должен прочитать. Начитай. А он там понакорякал, этот следователь, своим почерком. Я пока разберу два слова. А он на целую страницу написал. Он, давай быстрее. Я говорю, вы что, спешите? Да нате тогда. Давай быстрее. Ну, подписывай. Он прочитать, читай. А я что, виноват, что вы тут понаписали таким почерком? И он психует. Я спокойно сижу, разбираю строчкой. Он нервничает. Ты можешь быстрее? Не могу. Если вы торопитесь, забирайте, не подгоняйте меня. Ну ладно, он не имеет права подгонять по закону. Ну ладно, читай. Уже ходит по кабинету, нервничает. И я час, наверное, разбирал. Ну, когда я дочитал, говорю, вы знаете, вы лжи здесь понаписали богато. А он написал, что меня арестовали в электричке за то, что я выражался нецензурной бранью. Я говорю, а я приехал в Ростов с шахт не на электричке, а на автобусе. И нецензурной бранью я ни на кого не обзывался. Вы чепухи понаписали, а теперь требуете расписаться. Не буду расписаться. Ты мог сразу сказать, что ты не будешь расписываться. Я должен был прочитать, что вы там понаписали. Он тогда позвал понятых, они расписались, а что я отказался от подписи, и все, в суд. В суд приводят, я судье говорю, там лжи понаписали, вот он пишет, что я в электричке сквернословил, а я на автобусе приехал, не на электричке. Он говорит, я верю документу, это документ, все, 15 суток. Ну, дали 15 суток, и повезли в спецприемник, привезли, подержали часик, там, ну, такая баня, что ли, сыра, опять на ногах надо. Говорят, везите пока назад в милицию. Опять назад в милицию привезли, опять в этот камеру, в стакан в этот. А у меня уже сил нет, уже второй день ничего не ем, это уже суббота заканчивается. Пятница пост была, второй день суббота, и тут всю ночь простояли. Голова болит, есть хочется, ноги гудят. Я думаю, только меня выпустят на работу, я убегу домой. И пусть мама с папой потом рассчитываются за меня с милицией. Я ничего не знаю. Я ж малолетка еще. Ну, привозят вечером нас уже часов в 6 вечера. Опять спецприемник. Опять поселяют нас в эту баню. Там не сесть, потому что мокро все. И говорят, вы еще на довольствии не стоите, поэтому в камеру вас распределят после ужина. Вот еще удовольствие. Это второй день, ничего не едим. И теперь еще нужно опять стоять на ногах. Это уже почти, ну, больше суток стоим на ногах. Не присесть, ничего. Ну, такое мучение. Кажется, одни сутки, я так уже вымучился. Ну, все, наконец-таки прошел ужин. Часов 9 вечера нас распределяют по камерам. Открывают, я, как сейчас помню, в первую камеру. А там меня встречает Сергей Бублик. Ну, потом у нас много с ним общего было. Он сидел в тюрьме, а я служил в армии в Красноярском крае, и от моей части до его зоны было 40 километров. И я там, ну, познакомился с водителем с той зоны, и так и Евангелие ему передавал. Ну, в общем, и потом мы всегда были в хороших отношениях, не в хороших, а в дружеских. Он сейчас пресвитер, ну, там много пресвитеров, он не ответственный пресвитер, но один из пресвитеров в городе Ростове. Но он от меня на 3 года старше. Он уже после армии был. Мне 17 лет было, а он уже после армии. И вот он главарь камеры, Сергей Бублик. А там все верующие вверх держат, потому что, ну, в камере 40 человек, из них 25 верующих. Ну, вся церковь в камерах. И все, я прихожу, они меня встречают, говорят, мы знали, что вы голодные, вытаскивают свои запасы там. Все такое вкусное, не только хлеб, а я сейчас не помню, что, ну, все такое, мне кажется, даже котлеты там у них были. Ну, все. А лег на нары, какая-то прелесть, ноги протянул. То, что нары деревянные, это совсем не страшно, ноги протянул, наконец-таки я мог лечь. А еще и ужином покормили, да так вкусно покормили. И все, у меня отлегло, передумал убегать. Ну и все, нас покормили, теперь у нас будет вечернее общение. Неверующие никто не мешает, все, Сергей руководит всеми делами в камере. Там проповедь сказали, помолились вместе, все, пошли на отдых. А утром развод на работу, всех строят. А Сергея этого, о котором я говорю, фамилия Бублик. Знакомо вам или нет? Его сейчас родной брат есть в Совете Церквей, Саша Бублик. А то его меньший брат, Сергей Бублик. А их было Бубликов человек 6. Ну, родные братья. И вот получается так, когда на работу вызывают по фамилии, то имя, отчество не говорят, а просто фамилия, допустим, там, ну, Петров, Ситковский, там, и так, и говорят, Бублик, раз, потом все построились, допустим, 15 человек должно, а тут 14. Начинают проверять, а Бублика нету, Бублик, Бублик, что нету Бублика, что ли? Они спрашивают, кто Бублик? А, Александр Иванович, ну так говорите, там их много ж бубликов. Ну, для того, чтобы эти путаницы не делали, тогда они стали бригады формировать всех однофамильцев в одну бригаду. И вот он всегда так посчитает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бубликов, выкатывайся! И по этой причине меня перевели в другую бригаду, потому что мы одновременно сидели с моим братом родным. И я Ситковский, и брат мой родной Ситковский. И меня перевели в другую бригаду. А до этого я 5 дней работал, что верующие не знали за эту бригаду, что мы там работали. И поэтому мы вот только вот, ну, на 5-суточном пайке только и жили. Баланду эту дадут, там похлебаем. А вообще почти все объекты другие церковь знала. А помогали всей области, даже всем объединениям, и деньги передавали. То есть хорошо кормили всех осужденных наших. Ну, а я этого не знал, потому что, ну, меня не знали, там, ну, что я там подросток попал. И какая-то бригада там такая, что, ну, не нашли верующие этот объект. А потом, когда меня перевели к моему брату родному, о, там уже прелесть. На обед приносят сестры. Обед нам. Милиция уже знает, разрешает. Они накрывают стол. Ну, там такое все вкусное. Там и котлеты, и колбаса. Ну, в общем, кормят нормально. Борщ домашний. О, думаю, так можно сидеть 15 суток. Ну, я побыл в этой бригаде только один день. Потом какая-то комиссия с Москвы приезжает, и нас быстренько забирают всех и развозят по всем городам области, чтобы в Ростове ни одного верующего не осталось. И мы попадаем в город Новошахтинск. Это я, наверное, 5 суток отсидел, а на 10 суток остальных в Новошахтинске. Там мы уже без выхода на работу, такая камера, что только сидели. Ну и там, ну, у нас человек 8 братьев вместе были. Ну, в общем, все равно так хорошо общение там проходило, все. Ну, вот так, в принципе, мы общались в 80-е годы. Искучи.